после чего просто переломила древко о колено. Только поднявшаяся на ноги Рари от этого зрелища рухнула на колени и закричала, протягивая руки к святыне. А когда совка разбила лезвие ударом кулака, потеряла сознание. Хорошее оружие, полная сила и страданий, от осколков пошла тьма, сквозь которую проступали тысячи кричащих в агонии лиц. Эта тьма рванула к брюнетке и впиталась в нее. «Я, Эльза фон Шильдгрубер, благодарю тебя, апостол Эмроя, за столь щедрый дар». Издевательский поклон не достиг цели, так как жид и сахар в этот момент затаскивали беспамятную Рари в кузов. «Жид, валите, я ее отвлеку», – прошептала сахара, отталкивая протянутую руку жида. Наемник отчаянно посмотрел на свою старую боевую подругу, но все же кивнул, молча. И в этот момент машина развернулась и рванула вперед, объезжая Эльзу и сбивая одного из фрицев, рискнувшего перегородить своим телом их бегство. Эльза вытянула руку вслед грузовику, собираясь послать молнию, но была вынуждена развернуться, отбивая пулю из скоросахары, ранее принадлежавшего тополю. От очереди ей уже пришлось закрываться щитом, но не все пули в ней предназначались Эльзе. Три пришлись под край каски солдата, открывшего огонь вслед уходящей машине. Этот пулеметчик был неплох. Из полусотни пуль, выпущенных по петляющей машине, попало целых три. Одна вошла в рюкзак Сахары, оставленный хозяйкой. Вторая прошла сквозь мякоть руки Бурова, и только на третьей было написано имя «Я». Она прошила оба легких и сердце склонившейся на запаянным в пластик телом Роджера темной эльфийки, после чего застряла в борту, дернув за бороду Страри. Но драпающая от разозленных фрицев Сахара об этом не знала. Ей сейчас было важно забиться на какую-нибудь удобную позицию и набить как можно больше этих любителей задирать правую руку вверх. Но подходящего ничего не было. Да и не смогла она далеко убежать. Один из двух десятков камней, выдранных заклинанием Эльзы из брусчатки, метко прилетел Сахаре в затылок. Упавшая девушка уже не чувствовала, как ее ребра месили тяжелые сапоги подоспевших солдат. Эльза, чуть прищурившись, смотрела на клубы пыли, ведущие в сторону Элнуса, и вертела в руках осколок секиры апостола Эмроя. Легка полуулыбка украсила ее губы, и даме Аберфюрер прошептала: «Беги, Юди, беги. Пока что я тебя отпускаю, но скоро мы встретимся, и тогда даже ваши боги вам не помогут, ведь ваши боги мертвы». Жизель медленно шла по умирающей Италике, вздрагивая от воя истребляемых мирных жителей. Чудовища, приведенные новой Харди, не ведали пощады. Жизель уже жалела, что вообще сунулась в обреченный город. Не вспоминала про нее эта Эльза, и не надо. Так нет, понесло драконицу высказать почтение госпоже в надежде получить милости задание, желательно, на уничтожение Рари, дабы отомстить за изуродованное лицо. А тут такое. Жизель отлично понимала, что отныне и до самой смерти происходящее здесь будет ее самым кошмарным сном. И сейчас ноги сами вынесли ее к особняку главы местного клана. Странная и жуткая тишина окутывала пологом это место, и застывшие изломанные трупы устилали все вокруг. Жизель вытерла вспотевшие ладони о подол платья и покрепче ухватила косу, обводя взглядом место странной и страшной гибели нескольких десятков служанок клана. «Какой ужас тут произошел?» – негромко спросила она сама себя. И ответ на этот риторический вопрос не заставил себя долго ждать. Из открытой двери особняка сперва вылетела оторванная голова девочки с драгоценным венцом на челе, а после вышел тот, кто пнул ее. Высокий, в драной заплесневелой форме слуг новой Харди с замотанной гнойными бинтами головой. Ходячий мертвец, глупо хихикнув, он снова нападал облаченный в разваливающийся сапог ногой по голове, и этот жуткий снаряд упал точно под ноги Жизель. Драконица взвизгнула от ужаса, и ответом на этот визг был булькающий хохот. Мертвый монстр заметил ее. Жизель вскинула косу, собираясь упокоить чудовище, но вдруг от него потекли волны зеленоватого тумана. От него тут же заслезились глаза и запершило в горле. Потом резь перешла в легкие, отчего те начали содрогаться в приступе жестокого кашля. Жизель согнула от боли в груди, и она с ужасом увидела слезящимися глазами, что выплевывает куски своих легких на сапоги мертвяка. Боль становилась все сильнее и сильнее, легкие горели, дышать было невозможно, а инфернал с любопытством наблюдал, как задыхается апостол, после чего захихикал и одним ударом прекратил мучения Жизель, расколов ей череп костяной рукой. Достав мозг, он понюхал его остатками носа и отшвырнул в сторону, принявшись отрывать рога. Зачем они были ему нужны, неизвестно. Аберкоманда Дес Хейрис, Верховное командование сухопутных сил вермахта с 1954 включает в себя и фронтовую авиацию. Барбакан, межбашенный участок крепостной стены с воротами. Глава 40. Ваши боги. Глава 40. Ваши боги. Генерал Хазама потер виски, в которых пульсировала боль, и мрачно посмотрел на измазанных пылью и гарью Кузнецова, Жидая и Томилюджи. Он рассчитывал, что эти двое, чьи группы каким-то чудом выжили в странной мясорубке в столице, смогут объяснить, что за чертовщина там произошла, откуда там взялись танки, авиация и вооруженная огнестрельным оружием пехота. Из имевшихся обрывочных донесений Хазама так и не смог понять, кто на них напал. Серая форма, кресты на башнях, форменный бред. Сперва он даже подумал, что выходившие на связь дружно сошли с ума, если им привиделись чуть ли не войска нацистов времен Второй мировой. Но теперь, черт подери, эти двое стоят перед ним и, как и их подчиненные, твердят равно то же самое. Да, немцы, да, с крестами и свастиками, а еще имеющие подавляющее превосходство во всем. Непробиваемая техника, пушки, шьющие лбы опт как полотно, летучие, в прямом смысле этого слова, отряды пехоты, и вишенка на торте, ходячие мертвецы, черт бы их побрал. Какой не до конца выживший из ума командир в это поверит? Правильно, никакой. Сочтет бредом контуженных ПТС-солдат. Вот только этот самый бред куда-то дел целую эскадрилью штурмовых вертолетов, а с ними все отправленные к столице танки и пехоту. И ведь точно не врут эти двое, доказательств хоть лопатой греби. Уцелевшие пули, вытащенные из мяса трупов, имеют тот самый калибр, 7,93, какой был у нацистов, и простыми неточностями при изготовлении боеприпасов такая специфика не объяснялась. Слишком точно сходится допуска на этих пулях. Сплав оболочки, по данным экспресс-анализа, содержит неизвестный элемент. Сердечник, тоже из неизвестного материала, имеющего невероятно прочную кристаллическую структуру. Пожалуй, этого бы хватило для того, чтобы поверить. Но хватило бы ему, Хазаме, а вот что сообщать в штаб, генерал решительно не знал. Там, вполне возможно, не поверили бы даже фото и видеозаписям, которых у него, естественно, не было. Сообщение о том, что рядом с немцами, с названием генерал мысленно смирился, сбоит или вырубается электроника и вовсе из разряда фантастики. Хотя, ходячие мертвецы, вооруженные пулеметами, почти неубиваемые, да еще в шинелях и касках времен Второй мировой, это эндшпиль всего идиотизма. В них Хазама не верил категорически. Мало ли что могло померещиться, вполне может быть, что солдаты противника могли специально так одеться, натянуть на морды балаклавы с рисунком черепа, например, как поступают некоторые спецы разных стран, и вот вам страшные и ужасные мертвяки. Психология войны, ничего не попишешь. Испуганный противник слабо эффективен и безинициативен, потому как обоссался и хочет к маме, а значит и победить его не представляется большой проблемой. Так что тут ответ один, командиры либо так перепугались, что поехали на пару крышей, либо откровенно врут, не желая сообщать о чем-то. Ну, это не проблема, спецы из внутренней разведки все узнают на допросах, и тогда уже Хазама сможет вынести вердикт об их правпригодности, решив, смогут ли они дальше нести службу или же их надо комиссовать, а может и под трибунал. Но это потом. А сейчас, старший лейтенант Итами, командир Кузнецов, вы и ваши подчиненные временно отстраняетесь от выполнения своих служебных обязанностей до выяснения подробностей произошедшего. Же говорил, что нам не поверит, устало ухмыльнувшись, сказал Житытами. Говорил, а, насрать, когда все закончится, я сваливаю на гражданку. Я больше не хочу сталкиваться с ними, выдохнул уставший Итами, равнодушно глядя на генерала. Господа, лично я вам верю. Разве что кроме, уж простите, живых мертвяков. Но что я по-вашему должен доложить на Большую Землю? Вы себе представляете, какая будет реакция у штаба? Правильно, они не поверят ни единому вашему, да и моему тоже слову. Да что там, меня в дурдом увезут раньше вас обоих. Поэтому я приказываю вам не покидать расположение. Разберитесь с делами, поговорите с безопасниками, расскажите им все. А я пошлю разведку в столицу, чтобы найти следы этих немцев. Если они из нее не ушли, если с разведкой снова оборвется связь, если фрицы скоро окажутся под стенами базы, что вы будете делать? Нагло спросил Жид, не выражая особого пиетета по отношению к начальнику. Что вы предлагаете? Вспылил Хазама. Бежать, для начала, укрепить оборону и напомнить солдатам, как управлять имеющимся вооружением без систем наведения по старинке, ручками. А еще лучше, да, валить в темпе вальса. И чтобы врата закрылись, рвануть тут заряд в пару-тройку десятков килотонн. Хотя откуда он вас, да забыть об этом мире раз и навсегда. Кабинет министров не даст нам это сделать. Они скорее кинутся на ковер к американцам, за то, чтобы остаться в доле при разработке этого мира, чем бросит его. Тогда дни наши сочтены. Ну, завещание я давно написал, так что мне как-то и наплевать. А вам, генерал, вам наплевать на своих солдат? Хазама промолчал. Ну что он мог ответить этому наемнику? Что да, жалко, что министры, дураки и взяточники, готовые за иену мать продать, что он сам готов объявить эвакуацию. А толку, если по ту сторону врат его тут же арестуют и отправят под трибунал, а солдат загонит обратно. Не ему было решать такие вопросы, к сожалению. Молчите, сэр, ну, молчите. Правильно, чего вам терять, а бойцы, что бойцы, не беда, бабы еще нарожают. Честь имею, генерал, издевательски бросил наемник и вышел. Вслед за ним вышел Итами, так и не дождавшись приказа. Хазама проводил их мрачным взглядом и уставился на электронные часы, показывавшие полночь. 6 мая 2020 года вступила в свои права. Эльза фон Шильдгрубер вошла в кабинет отца и вытянулась во фрунт перед фюрером и фон Зиверсом. «Хайль Рейх!» Правая рука взметнулась в ожесточенном арийском приветствии. «Зиг Хайль!» – вяло отмахнулся Гитлер. «Докладывай, мой фюрер, ваше приказание выполнено. Италика полностью дехуманизирована, потери среди личного состава, 2 человека, убиты снайпером из числа наемников из-за врат. Снайпер взят в плен. Потерь среди инферналов нет. Потери противника оценить нет возможности. Город требуется оградить зоны отчуждения до его зачистки от последствий применения инферналов. Так, наемники, так точно, русские. С ними были несколько местных и наследная принцесса империи Пинакалада. Также в их команде была апостол бога войны Эмроя. Апостол более не представляет угрозы в связи с уничтожением артефакта, связывавшего ее с божеством. Захватить не удалось, по причине высокого противодействия наемников. «Чертовы Иваны!» – выругался Гитлер. «Я-то уже понадеялся, что хоть тут-то наших старых друзей не будет, а нет. Проклятые тараканы и сюда пролезли. Много их, около дюжины, точно установить не удалось. Можно с уверенностью сказать, что они работают с местными. Лично я видела среди них гнома, и по ощущениям полагаю, что одна из них – маг. Ну что ж, не думаю, что столь малое количество русских принесет нам особые проблемы». Но нужно быть готовыми ко всему. Они все сумасшедшие, и решения принимают, такие же безумные, но действенные, этого не отнять. Ладно, Эльза, сейчас можешь идти, но в 6 жду тебя на совещании. Явль, ответила она и, четко развернувшись, покинула кабинет. Уже закрывая за собой дверь, услышала. Так вот, Вольфрам, по поводу блокады врат, самыми тяжелыми будут первые 3-4 месяца, пока мы не развернем в районе Зигфрид. 3 четких уставных стука в дверь кабинета отвлекли Эльзу от раздумий о сущности бытия и божественности. «Войдите!» Не успела Эльза договорить, как в кабинет просочилась ее адъютант, шарфюрер Хелен Штилле. Невысокая хрупкая девушка обладала высоким магическим потенциалом, о чем свидетельствовал ее необычный фиолетовый цвет волос, глубокими познаниями в психологии и откровенно садистским характером, который она особо и не скрывала. «Даме Аберфюрер». Голос Хелен был тих и вкрадчив, из-за чего при первом знакомстве с ней казалось, что девушка – скромная тихоня. «Слушаю, даме Шарфюрер, не желаете ли кафе?» С традиционным кофе в Рейхе были проблемы, его просто не было. Те небольшие запасы, что успели утащить во время отступления нацистские бонзы, давным-давно кончились, но довольно скоро удалось найти замену. Обжаренные и молотые корни одного из кустарников темного мира обладали тем же эффектом, да и на вкус не особо отличались. Разве что тем, кто любил пить кофе без сахара, пришлось привыкать к сладковатому вкусу нового напитка. «Будь так добра, и давай без чинов, есть без чинов, госпожа Эльза, как все прошло?» Хелен стрельнула глазами в сторону начальницы, практически не глядя, заваривая каф. «Если ты про общее положение дел в Италике, то живых там больше нет, сбежавших не было. Я перекрыла южные ворота, а остальные обрушили инферналы. Хотя вполне возможно, что кому-то удалось ускользнуть через клоаку. Вы их не преследовали?» Одновременно с вопросом на стол перед Эльзой опустилась чашечка с парящей из сине-черной жидкостью. «У меня были другие заботы. Представляешь, даже в этом мире есть русские. Русские, настоящие русские, да, это наемники. Один из них ухитрился заполучить железный крест одного из наших немертвых. Я многое смогла узнать из его разума, хотя это было и довольно сложно. Почему, госпожа? Глаза Хелен светились любопытством. Он сумасшедший, а в их голове такой бардак, что раздобыть там информацию, подвиг, не побоюсь этого слова. И самое смешное, он юди. Юди, да, на четверть, но тем не менее. Более того, он даже как кличку себе это слово взял. Ну, точно, псих, хихикнула Хелен. И что вы с ними сделали? Ничего, они смогли прорваться, пожертвовав одной из своих. Одной, то есть среди них есть девушки? Есть, снайпер причем. Я думаю, что скоро мы с ней пообщаемся поближе, когда она придет в себя. Пленная, это хорошо, мурлыкнула Хелен, кровожадно ухмыляясь. Но, у меня на нее есть планы, так что давай без твоих обычных методов допроса. Боги, Хелен, я понимаю, что тебе нравится пытать, но будь добра, сдерживай свои порывы. Эльза откинулась на спинку кресла и поставила опустевшую чашку на блюдце. Боги, боги, вы о чем, госпожа Эльза? Да так, сказала вслед бегущим наемникам, что их боги мертвы. Они и правда мертвы, на земле, более чем уверена, эстерианские, точно существуют. У меня возникла одна теория, что наличие высокоэнергетических сущностей, богов, зависит от нескольких вещей магии, веры и паствы. Магия дает богу силы, вера позволяет существовать, а паства нужна для выработки, назовем этот процесс так, веры. Я, если тебе интересно, могу даже рассказать, как, в моем понимании, произошли боги Эстеры. Хочешь? Хелен поудобнее устроилась на стуле и кивнула. Эльза прикрыла глаза и начала рассказ, основываясь на знаниях, полученных в бункере Харди. И остатки древних ушли в мир без магии со странным названием Зеймилах, а несколько бывших рабов, обретшие небывалую силу, стали богами Эстеры. Эльза подняла чашку со свежим кафом и сделала глоток. Что же древние? И почему у этого мира без магии название созвучно с землей? Хелен жалобно глядела на начальницу, надеясь на продолжение рассказа. Ну, есть и на этот вопрос ответ, пусть и опять-таки состоящая из голой теории. Только теория уже не моя, а не расовой принадлежности имени Гиммлера. По ней древние действительно пришли на Землю из глубин мироздания с остатками технологии и знаниями. Земля к тому времени была уже населена первобытными людьми. И здесь древние снова попались в ловушку своего гуманизма, начав, как это теперь принято называть, прогрессорствовать. Именно благодаря им человечество начало активно развиваться в техническом плане. Именно они построили пирамиды в Египте, Южной Америке и Антарктиде, где их остатки были обнаружены экспедициями Анин-Нерби в 40-х. Именно они строили мегалиты Стоунхенджа и ему подобных. Их города сохранились в Индии и на юге России, как, например, Аркаим. И именно их мы назвали Ариями, признав нашими предками. Вы считаете, что эстерианские и древние – наши Арии? Изумление Хелен было огромно. Теоретически, да, но они снова пали. И снова, по той же причине. Примитивные люди не оценили бескорыстное добро, что несли наши предки, и обратили дары их против них самих. Снова началась война. Ариев оставалось слишком мало, чтобы победить. И они, использовав построенные ими генераторы магической силы, пирамиды и мегалиты, снова ушли. Но на сей раз, нанеся последний ответный удар, вернувший человечество в бронзовый век, потомки арийцев и людей стали хранителями последних крупиц знаний, оставленных древними, и мигрировали по миру, пока не остались на месте будущей Германии, став нашими предками. Куда ушли арии? Есть подозрение, что сюда, в темный мир, и здесь уже окончательно выродились в полудикари, знающих лишь примитивную магию, да рецепт железа. Те руины, что были найдены нами, имеют ту же архитектуру, что и города арийцев на земле. Так что, возможно, все было именно так, то есть дикари, досаждавшие нам в начале заселения, это вырожденцы наших предков, а выродки, откуда взялись они? Темный мир, как ты знаешь, очень-очень неблагоприятное место обитания для изначально магических существ. Он их извращает. Мы родились в мире без магии, поэтому нас вырождение не коснулось. Ариям же пришлось вкусить этого сполна. И эти так называемые выродки, потомки-мутанты тех, кто не смог более-менее приспособиться к этому миру. Значит, те, кого мы признали субгражданами и подданными, по своей сути, наши предки. Вероятно, да, наши выродившиеся предки. Хотя это только моя теория, не стоит пока выносить ее на рассмотрение птенцов Гиммлера. Как странна и жестока жизнь. Из властителей, в вырожденцы, из рабов, в боги. Видишь, до чего доводит доброе обращение с унтерменьшами. Ариев это изгубило. Мы не должны повторять их ошибок и вести низшие расы вперед железной рукой. Без гнева, без жалости и без пощады. Поняла, древние. Обладая огромной мощью, они из-за жалости и мягкотелости ухитрились проиграть тем, кто намного примитивнее их. Как глупо. Хелен печально вздохнула. Да, глупо. И вся их техника и оружие не помогли. Оружие, оружие, точно. Эльза вскочила и бросилась к шифровальному терминалу. Как я могла забыть? А еще Оберфюрер. Госпожа, вы о чем? Совершенно забыла про базу под Алнусом. Бункер управления врат. Там шли бои, так что должно остаться оружие Ариев. Надо немедленно проверить. Шифровка ПН. Особо срочно. Летящий, руке. Немедленно сообщите состояние объекта Марс. Происходило ли извлечение из него узлов и механизмов? Шифровка ПН. Особо срочно. Рука, летящему. Из объекта были извлечены некие объекты, предположительно оружие. Вывоз на Землю воспрещен, признан опасным. На данный момент объекты находятся в лаборатории базы. Марс накрыт куполом. Доступ к нему закрыт. Шифровка ПН. Особо срочно. Летящий, руке. Немедленно сообщайте, если извлеченные объекты будут подготавливать к вывозу за врата. Наследие, значит, фюрер германского народа нервно нарезал круги вокруг стола, слушая доклад дочери об оружии Ариев, найденном японцами под Алнусом. Тебе следовало сообщить нам об этом гораздо раньше. Это полностью мой недосмотр, смиренно произнесла Эльза. Прошу прощения, это крайне неприятная новость, крайне. Нельзя допустить, чтобы оно попало по ту сторону врат, а для этого придется форсировать планы. Каков его статус? Агент сообщил, что пока оно находится в специально построенной лаборатории на базе, и его пока не спешат вывозить на Землю, но в любой момент ситуация может измениться. Плохо, очень плохо. Нужно срочно собрать экстренное совещание ОКХ для проработки операции изъятия наследия. И ведь в холме наверняка осталось еще какое-нибудь оборудование, так точно. Судя по планам, найденным в бункере Хардитам, кроме механизма врат, был еще и ангар для виманов. Предположительно, это летательные аппараты Ариев. Возможно, что ангар не пустой, и мы найдем там останки этих аппаратов. Или даже целые. Если повезет, выходы на плане тоже есть, нужно только исследовать их проходимость. Мною были отправлены 4 группы на поиски точек проникновения. Без санкций, с упреком сказал Адольф. Отец, у меня не было времени. Возможно, что у нас нет даже суток для извлечения. Сейчас японцы придут в себя и, кроме того, что вывезут наследие, заодно решат уничтожить оборудование бункер. Понимаю. И что ты предлагаешь? Использовать десантные группы на вертолетах, а чтобы их не сбили, отвлечь японцев массированным ударом по их позициям и налетом авиации на зенитные точки, благо, карты базы у нас в трофеях есть. Использовать вермахт, много солдат ПАГИ, нет, отец, использовать их же собственных мертвецов, нам понадобится помощь фон Зиверса и всего Таттенбаха. Птенцы старой Клары, ХМ, тогда нужно будет перекинуть еще и грузовики, иначе своим ходом они до Алнуса ко второму пришествию доползут. Так ты одобряешь? Да. На совещании я доведу это до командования. Начинай подготовку. Есть мой фюрер. Клара Грайсин, старая ректор Таттенбаха, с улыбкой смотрела на одну из своих лучших учениц, отчего ее лицо стало похоже на печеное яблоко. Фрау Клара, вежливо кивнула Эльза, несмотря на свою сильно возросшую силу, до сих пор испытывающая пиетет перед своей учительницей. Эльза, сухонькая старушка, приветливо кивнула в ответ. Ты что-то хотела? Да, госпожа Клара, я бы хотела попросить у вас помощи. Мне нужны унтотины. Много, много, а конкретнее, максимально возможное количество из тех, что погибли в столице Эстерианской империи. Японцы, в худшем случае сойдут имперские старики, женщины, дети. Пожалуй, особенно пригодились бы дети. Материал плохой, вздохнула старушка. Даже во финтотенов поднять из них проблематично. Один из десятка только подходит. А дети, давненько мы не практиковали этого. Помнишь почему? Помню, но контроль меня сейчас мало волнует. Мне нужны простые унтотины для атаки на алнусскую базу. Пушечное мясо, если вам так угодно, фрау. Качество не важно, главное, количество. Устойчивость к повреждениям и вызываемый мешок. Японцев необходимо сломить. ХМ. бывшие соратники и беззащитные гражданские. Сколь это низко и подло, старая Клара широко улыбнулась, отчего ее прозрачно-голубые глаза стали узкими щелочками. «Хорошая задумка, моя дорогая. Полагаю, главным императивом следует прописать им желание атаковать все знакомые объекты, так страх перед ними будет еще выше, как и желание японцев как можно скорее избавить своих мертвых друзей от незавидной участи. Да, определенно хорошая задумка. Я немедленно займусь этим лично, госпожа Оберфюрер. Все будет исполнено в кратчайшие сроки. Хайль Рейх, фрау. Хайль Рейх, моя дорогая». Глава 41. Туман. Глава 41. Туман. Рари рывком вынырнула из пучины беспамятства и с непониманием смотрела на белый потолок с мягко светящим плафоном. Как она тут оказалась? И что вообще случилось? Воспоминания накатили волной, и от этого апостол Эмроя заскрипела зубами, стараясь сдержать стон. Она потеряла священное оружие ее бога. Артефакт, чье древко отполировано сотнями рук прежних апостолов, и чье лезвие забрало миллионы, если не миллиарды душ. Как она могла? И кто? Тьма возьми, это черная девка. Ведь разрушить артефакт бога может только другой. Она, богиня? Нет, не может быть. Или может, очнулась? Хриплый голос жида отвлек Рари от размышлений. Ты как? Честно? Отвратительно? Скривилась апостол, глядя на сидящего рядом с ее койкой наемника. Такое ощущение, что из меня выдрали кусок души. И теперь эта дыра тянет из меня силы. Эх, мелкая. Жид погладил Рари по макушке, отчего девушка облегченно вздохнула. «Ну вот скажи ты мне, дураку, на кой черт ты на эту Эльзу полезла?» «Не знаю», — буркнула девушка, перехватывая руку наемника и прижимая ее к щеке. «Я просто потеряла рассудок, когда она сказала, что рада тебя видеть, а теперь и потеряла оружие Эмроя. Что теперь будет?» Рари показалось, что в голосе жида мелькнуло сочувствие. «Не знаю, но мне надо будет скорее идти в святилище. Сомневаюсь, что у нас это получится, ведь вот насчет ярости Рари была уверена, не показалось. Да, фрицы, проклятие, что же делать? Эмрой лишит меня благословения, если я в течение месяца не приду к нему. Что, станешь человеком?» Вторая рука наемника тоже ласково прошлась по волосам, отчего девушка чуть не замурчала, отвлекаясь от проблем. «Не знаю, но все может быть», — буркнул Рари, тихо млея. «Может, это даже неплохо, кто знает. Ну а ты-то как? Нормально. Я в порядке», — хмыкнул жид. «Уверен, все же смерть. Как пелось в одной хорошей песне, эту смерть я тоже переживу. Я многое пережил, так что мне не привыкать», — наемник усмехнулся и аккуратно освободил руки. «Ладно, пойду я. Ты отдыхай, приходи в себя. Ты что будешь делать?» Рари было немного обидно, что он уходит. Война, Рари, это не столько сражение и даже не дорога до места сражения. Это огромная куча бумаги. И хотя я бумагу предпочитаю жечь, но это просто не помогает. Не печалься, скоро мне эта волокита надоест, и я вернусь. А пока отдыхай. Иван неожиданно наклонился к Рари, и его сухие губы тихо коснулись ее лба. Спи, я рядом. Премьер-министр Абесиндза, недавно занявший этот пост, хмурился, глядя на ответственного за особый регион генерала Хазаму. Тот только что закончил доклад и теперь ждал реакции. «Значит, вы потеряли два полка, танковый батальон, два истребителя и почти два десятка вертолетов, и так и не смогли узнать, кто ваш противник?» «Так точно, господин премьер-министр». На экране монитора Хазама выглядел бледно. «Выжившие вам ничего не смогли рассказать?» — ядовито спросил Абе. «Никак нет. Их показания, они выглядят фантастически и неоднозначно. Да-да, войска в серой форме с крестами на башнях танков. Вот только Германия не имеет доступа к вратам, и форма у них такая же зеленая, как у всех. И если бы у них открылись вторые врата, мы бы узнали тут же, Евросоюз не сможет молчать. Так что не сходится. Да и показания разнятся», — кивнул, соглашаясь, Хазама. Сейчас для него было важным отвести грозу от себя и гарнизона, так что он был готов к насмешкам кабинета министров. «Но господин премьер-министр, прошу вас срочно прислать усиление в технике и пехоте. На всякий случай, вдруг этот неведомый враг-крестоносец захочет напасть на нашу базу, а тут ведь врата. Через них он, если прорвется, может устроить нам очередную мясорубку в Гинзе. И жертв будет больше. Огнестрельное оружие у врага есть, пули мы из погибших и техники извлекали. Причем они именно что заводские, совпадение по калибру до сотой миллиметра. Понимаю ваши опасения, генерал, но вот отправить вам пехотное усиление не смогу. Только 8 танков, 5 вертолетов и 3 истребителя, это все, что есть сейчас в наличии и свободно, но не ожидайте их раньше 10 числа. Солдаты вам тоже будут отправлены, но не раньше июля, как только пройдет выпуск. Господин премьер-министр, на лице Хазамы вздулись желваки. Прошу вас прислать токийский гарнизон ЙОТСДФ в полном составе. Я уже ведь вам сказал, положение может в любой момент измениться. Чем я буду аргументировать решение о перемещении гарнизона в Сенате? Вашими байками о крестоносцах с пулеметами? Нет и еще раз нет. Абе откинулся на спинку кресла. Довольствуйтесь тем, что есть. Ну хоть раненых эвакуируйте. Их немного, но это возможно. Я отдам приказ и надеюсь, что к вечеру у вас их заберут. И еще, генерал, узнайте, кто нанес ЙОТСДФ это сокрушительное поражение и кто посмел попирать наши интересы в особом регионе. Жду от вас развернутого доклада. С этими словами премьер-министр Абесиндзе оборвал связь с особым регионом. Тупые вояки, скрипнул про себя зубами министр. Получили по зубам от империи и теперь травят байки о танках-самолетах, чтобы скрыть свою некомпетентность. Нужно будет выдвинуть на ближайшем заседании Сената вопрос о замене Хазамы на кого-нибудь более компетентного. А пока что никто не должен узнать об этом проколе, особенно наши драгоценные гайджины-союзники. Бозис устало смотрела на кофемашину, которая отказывалась налить ей еще одну чашечку этого ароматного напитка. Заснуть у девушки, в отличие от принцессы, так и не получилось, так что теперь только и оставалось, что заливаться кофе, да изредка вздрагивать от воспоминания о чудовищном нападении тех, о ком она знала только из политинформации наемника. Бозис не понимала, как те, кого уничтожили почти столетие назад, смогли вернуться. И не просто вернуться, а имея подавляющее превосходство перед, казалось бы, непобедимой армией Японии. И что теперь делать? Бозис, тихий голос отвлек воительницу от гипнотизирования кофемашины. Ваше преосвященство, вы уже очнулись? Пред взором Бозис предстал апостол Эмроя в пижаме. Да, пару часов назад. И, вполне возможно, я уже не преосвященство. Рари уверенно поменяла капсулу в машине и нажала кнопку. Аппарат загудел и выдал таки столь необходимый напиток. Да, ваше оружие. Простите, я виновата. Ничего, как-нибудь справлюсь. Ты сама-то как? Ужасно, ваше пре. Рари, если ты вдруг забыла. И давай на ты. Хорошо, Ро, Рари. Я до сих пор в панике. Ужасный враг, кошмарное оружие, легкость, с которой было совершено нападение. Я просто боюсь. Даже спать не могу из-за этого, хотя жутко устала. Не понимаю, как наемники это все выдерживают. Это их война и они к ней привычны. То, что для нас кошмар, для них норма. Они пережили одну страшную войну, и теперь готовы к подобным ужасам этой. Они будут воевать за нас, правда? Вскинулась Бозис, с надеждой глядя на апостола. Будут, но не уверена, что за нас, японцы, за ресурсы нашего мира, кои считают своими. Ребята же да, за деньги, жид, странный человек из стали и камня, пробормотала воительница, выносить такое, потерял семерых, и даже не оплакивает, семерых, как семерых, кипиш, тополь, кабан, я, танк, Роджер, кто еще, удивленно вскинулась Меркури, Сахара, она осталась прикрывать отход из Италики, просто молча донесла вас до машины, и ушла. Полупустая чашка выпала из рук Рари, смотрящей на Бози с опустевшими стеклянными глазами. Эта новость стала для нее не менее страшной, чем потеря оружия Эмроя. Неунывающая Сахара, и осталась среди врагов в умирающем городе. Ваше Преосвященство, с вами все в порядке? Как сквозь вату донесся голос Бозис. Рари неверяще смотрела на суетящуюся воительницу, вытирающую ей слезы платочком. Подожди, тихо прошептала Меркурий. Подожди, может она жива, может в плену, или сбежала, верно, да, она точно жива, и скоро мы о ней услышим. Рари слабо улыбнулась сквозь слезы, слушая утешение и надежды Бозис, и мысленно проклинала жида, сразу не сказавшего об этой потере. И Томиюджи сидел у зенитки и смотрел на туман, белым молоком разлитый внизу. Туман был настолько плотный, что, казалось, в нем можно купаться, как в озере. Спать японцу хотелось страшно, но сон никак не шел, поэтому этот променад должен был хоть как-то успокоить нервы и, возможно, слегка взбодрить. Тихих шагов за спиной он не услышал, и из-за этого появившаяся перед носом открытая пачка сигарет стала для Итами неожиданностью. Посмотрев на державшего ее жида, Итами молча вытащил одну. Присевший рядом наемник тоже закурил, молча глядя на светлеющий на востоке горизонт. Сейчас, сидя на станине зачехленного орудия, русские и японец были очень похожи. Похожи бледными лицами, затравленными взглядами и черными мешками под глазами. Ветерок сносил сизый сигаретный дым вниз, к медленно поднимающемуся туману. «Вот такая вот херня», — Юджи сказал наемник. Итами на эту фразу согласно угукнул, посылая бычок вниз щелчком пальцев. Крохотный огонек маленьким метеоритом мелькнул в воздухе и утонул в белом море тумана. Говорить не хотелось, да и не о чем было уже говорить. Все, что можно, было уже сказано. Они еще долго сидели, наблюдая, как в небе одна за другой исчезают звезды. Рассвет на Эстере всегда начинался рано. 4 утра, и вот уже светает. Затянувшуюся тишину нарушил Итами. Они нам не поверили. Да, генерал решил, что мы умом двинулись. Бы тоже не поверил, если б собственными глазами не видел. Человек вообще существо крайне инерционное. Будет до последнего твердить, что этого не может быть. Даже когда мертвяк его будет на прицел брать. Да, японец выругался. Но почему он не приказал укрепления усиливать, расчеты готовить, да даже наряды не усилили? Ты чего ждал? Жид криво усмехнулся. Хазама сейчас даже чихнуть не решится без санкций начальства, а пока до тех, кто наверху дойдет, что тут творится, если вообще дойдет. Хотя, думается мне, неуязвимые фашистские танки на улицах Токио быстро прочистят им мозги. Думаешь, до этого дойдет? Ответить наемник не успел. Быстрые шаги по гравию заставили мужчин мгновенно собраться и положить в руки на кобуры. Вскоре из-за нагромождения снарядных ящиков показалась принцесса Пина в компании своего верного рыцаря Бозиса и апостола Эмроя, пребывающий в очень скверном настроении. «Жид, ты сволочь!» Рари бросилась на наемника с кулаками. «Ты почему мне ничего не сказал?» «Про что не сказал?» Жид подивился слабости ударов кулачков девушки. «Про сахару. Ты просто ублюдок». «Да я это никогда и не скрывал», — пожал плечами наемник, закуривая очередную палочку здоровья. «Можно даже добавить, больной ублюдок. И это будет правдой. Гад. Ты просто гад. И как я, тебя». Лицо Рари скривилось, и она, негромко всхлипывая, уткнулась в грудь Жида. Некоторое время все молчали. Жид гладил всхлипывающую Рари по голове, удивляясь в который раз женской логике. Пина как будто хотела что-то спросить, но все никак не могла собраться, да и Бозис от нее не отставала. Итами же просто сидел и пялился на туман. «Ну, рожай уже быстрее», — проворчал наемник, обращаясь к принцессе. «В смысле рожай?» Лицо у Пины вытянулось, но вот смеяться над ней не хотелось. «Спрашивай, я же вижу, вопросы из тебя так и прут». «Ну и правильно, чего не поговорить-то? Почему никто не собирается освобождать столицу?» — выпалила собравшаяся с духом принцесса. На это заявление Жид натурально выпучил глаза и закашлялся, подавившись воздухом. И кое-как просипел ответ. «Принцесса, а ничего, что нам там ошеломительно наваляли. И у нас просто нету необходимого количества войск, чтобы надрать задницу фрицам, чьи силы, прошу заметить, превосходят наши не только количественно, но и, мать их, качественно. Это сахар и танк могли продырявить пехотинцу глаз одним выстрелом. Я же скорее весь магазин высажу, и не гарантия, что именно в глаз попаду, а в другое место им стрелять бессмысленно. Я не знаю, из чего сделана их броня, но от комплекта точно бы не отказался. Так что о каком освобождении идет речь? Нам бы самим выжить». Принцесса от этих слов втянула голову в плечи и понурилась. Слова наемника неприятно царапнули сердце, и до Пины наконец-то дошло. Зарзал был прав. Она была нужна японцам только как удобный инструмент, которым попользовались и выкинули за ненадобностью. «Жид». На руку наемника легли крепкие пальцы Бозис. «Но ты ведь можешь хоть что-нибудь сделать? Как? Я что, генерал? Или маршал? Или может президент? Ну или кто там сейчас у власти? Японии? Нет, я простой наемник с шизофренией и маниакальным синдромом, социопат и мизантроп. Меня просто слушать не будут, да и просто.